Глава 14. Первое, что я увидела, вернувшись в сознание, был участливый, но несколько обеспокоенный взгляд Николая Васильевича. Гипнолог бормотал: «Вы постепенно взрослеете, становитесь старше, умнее и опытнее. У вас появляются дети. Сначала Давид, потом Матвей. Нино, вы тут? Видите меня?» Пытаясь скинуть некоторую рассеянность, я потрясла головой. «Не нужно, не делайте так», — предупредил врач. «Полежите спокойно. Необходимо какое-то время, чтобы обрести себя. При всех субъективных перемещениях во времени, перед тем, как выводить человека из транса, его надо вернуть в реальный возраст». «Что значит обрести себя?» «Возвращение из транса к ясному сознанию должно быть постепенным. Резкое возвращение к реальности и состояние погруженности вызывает дискомфорт. Иногда гипнотизер связывает выход из транса со счетом. Он считает до трех, и пациент возвращается к состоянию бодрствования. Я не приверженец этой тактики, считаю ее недостаточно плавной и эффективной. Кроме того, счет обычно используется в традиционном гипнозе». «А у нас какой?» «Эриксоновский. Разумно использовать выведение счетом, если было выполнено наведение счетом. Я с вами как-нибудь попробую демистифицирующее наведение. Там и посчитаем. А пока нет. Поэтому и выходить из транса вы будете по-другому». «Так, как сейчас?» «Да. Я подготовил вас. И теперь, вернувшись в обычное состояние, вы будете чувствовать себя бодрой и отдохнувшей, чтобы мы смогли поговорить. У меня получилось. Как вы себя чувствуете?» Я подскочила. «Да отлично я себя чувствую, просто превосходно. Оказывается, я почти ничего не помнила со свадьбы, так много забыла». «Это свойство памяти. Одни воспоминания несправедливо забываются, другие несправедливо остаются». Ну да, очень мудро. Вы слышали, что я говорила?» «Немного. Отвечали на мои вопросы. Иногда рассказывали, что видите». «А когда я разговариваю с людьми в воспоминаниях, что происходит с моим телом?» «Ничего особенного. Вы остаетесь здесь, на этом самом месте. Признаки транса — это расслабление, мышечные подергивания, дрожание ресниц, изменение диаметра зрачков, если глаза открыты, легкие покачивания головой, непроизвольные движения. Полностью прекращается сглатывание слюны. Чисто гипотетически вы можете ходить по комнате». «Стрёмно». «Не беспокойтесь. Вы не будете наталкиваться на предметы, потому что руководствуетесь теплопроводностью предметов и сопротивлением воздуха. Проще говоря, у вас обостряются навигационные таланты. Бывает, вы проговариваете свои реплики вслух, и тогда я их слышу, разумеется». «То есть все это не по-настоящему?» Николай Васильевич почесал бороду. «Вы можете видеть и слышать все, что происходило с вами, но должны отдавать себе отчет. Это просто воспоминание. Вас разделяет не расстояние, а время. Задать новый вопрос или сделать что-то по-другому невозможно. Ваши губы просто повторяют то, что вы говорили много лет назад, понимаете? Вы не можете менять...» «Да-да», — прервала я его. «Понимаю, конечно. Просто интересно, как тут все устроено. И потом, иногда хочется думать, что мы действительно можем путешествовать во времени, а не просто в голове. Оказывается, я была так счастлива, когда выходила замуж». «Вы забыли это?» «Забыла не то слово. Я вообще перевернула свои ощущения. Мне казалось, что я выходила замуж из-под палки». «А сейчас как живете?» «Так и живем. Правда, отношения становятся все хуже и хуже. Наконец мы дошли до того, что бы он ни сказал, я уже наперед не согласна. И точно так же и он». Врач тряхнул головой, пару раз прошелся по кабинету, нашел в ящиках стола тетради и разноцветные карандаши. Потом вернулся ко мне и сел напротив, удобно устроившись в кресле. «Расскажите, на что вы обратили внимание в трансе?» Я рассказала, что буквально на физическом уровне чувствовала погоду, повышенную влажность и теплоту солнца, слышала музыку на фоне. С уверенностью подтвердила, что видела мелкие события, про которые раньше не вспоминала. Как официант уронил поднос с 10 бокалами маргариты, как мы с Алиской купали ананас в шоколадном фонтане. Какие счастливые глаза были у мамы. Смотрите, мы погружаемся в гипноз с присутствием критического осмысления происходящего в прошлом. То есть даже в случае интенсивной возрастной регрессии ваше сознание сохранит частичный контакт с реальностью. А это означает возможность смотреть на ситуацию одновременно с двух ракурсов. Вы в прошлом, и вы сегодняшнее. Вы не забудете, что вы взрослая женщина 30 с лишним лет. Ваш голос непременно будет звучать, но где-то рядом, как будто сбоку. Чтобы вернуть себе контроль, вы должны будете постоянно помнить про то, кто вы такая на самом деле, а не то прошлые эмоции захлестнут полностью. Так можно потеряться в бурном потоке мыслей и образов. Звучит страшно. Мне интересно, как вы ощущали свое тело? Изменились ли с возрастом субъективные ощущения? В 20 лет вы выглядели иначе. По фотографиям заметно, что вы худее. Вот еще. Обиделась я. Может, пару килограммов всего? Как скажете. Мягко ответил Николай Васильевич. Может, что-то другое? Может, к примеру, у вас еще не болели суставы или колени были более подвижны? Я задумалась. Субъективно ощущаешь себя лучше, действительно. Тело как будто бы легче двигается. Зрение сильно лучше. Это действительно так или я придумываю? По идее, действительно так. Мышечная память знает, как ваше тело ощущало себя 13 лет назад. Восприятие окружающего мира тоже будет таким, каким оно было в соответствующем возрасте. К примеру, при регрессии в детство индивид может видеть окружающие предметы и людей значительно более крупными. Действительно меняются субъективно воспринимаемые пропорции тела. Оно кажется как маленьким, а окружающие субъекты — большими. Интересно. Бывает, что люди не хотят выходить из транса? Николай Васильевич кивнул. Постоянно. Их можно понять. Транс — это приятное и комфортное состояние, тогда как в жизни зачастую не так. Подождите. В начале нашего разговора вы сказали про перемещение во времени. То есть, если можно идти назад, значит, можно и вперед? Он хмыкнул. Есть такая версия, Нино, но я в это не верю. Это уже мало соотносится с научным подходом. Я все-таки ощущаю себя ученым, а не фантазером, раздвигающим пространство и время. Понятно. Я похлопала себя по коленям и повторила. Понятно. Можете загипнотизировать меня еще раз? Там была одна дверь. В общем, я знаю, что за ней. Я бы хотела сегодня пережить еще один эпизод. Нино, вы можете приходить сюда и копаться в собственной жизни, когда вам заблагорассудится, но следует делать паузы. Так мы сбережем вашу нервную систему. На сегодня, например, впечатлений хватит. Но я попробовала протестовать. Однако по выражению лица Николая Васильевича было понятно, что пытаться настаивать на своем бесполезно. Он поднял брови, посмотрел на меня недолго, словно ему больше не было интересно мной заниматься, и он хотел поскорее изучить записи, которые составлял во время моего погружения. Надо бы прощупать этого человека поосновательнее, чтобы понять, как можно им манипулировать в случае, если его профессиональные взгляды не будут совпадать с моими. Хорошо, я приду завтра.